Потом с грустными личиками они все махали и махали руками, пока не зашли в самолет. Адриана дала волю слезам. «Никогда не смогу к этому привыкнуть», — сказал Билл, когда они возвращались к машине. «Сердце всегда разрывается, когда с ними прощаюсь». В машине он обнял Адриану, ища утешение, и она была не в силах избавить его от боли. «Вот почему я больше не хотел иметь детей. Так тяжело их терять». «И все-таки он пожелал стать отцом моего ребенка», — думала Адриана, и согласился на возможное возвращение Стивена. «Удивительный человек этот Билл Тикпен». Глава 21. Когда они вернулись из аэропорта, тишина в квартире буквально оглушила. Билл ходил как в воду опущенный, и Адриана отчаянно пыталась его развлечь. Она даже вызвалась приготовить ему ужин. «Посмотри телевизор, пока я что-нибудь состряпаю», — предложила она. Билл послушно уставился на экран, думая о мальчиках. Адриана тем временем гремела на кухне посудой. Одним ухом прислушивался он и, наконец, понял, что она все роняет. Сначала она уронила кастрюлю, потом сковородку, потом крышку от сковородки, потом стала рыться на посудных полках. Билл улыбнулся. Адриана была во всем исключительно аккуратна, кроме кухонных дел. «Помочь тебе?» — поинтересовался он, улучив маленький перерыв в грохоте. В ответ донесся несколько рассеянный голос Адрианы. «Нет, все в порядке. Где у тебя ваниль? А что ты готовишь?» «Лазанью», — ответила Адриана, уронив еще одну кастрюлю и громыхнув дверцей духовки. Билл, улыбаясь, появился в дверях кухни. «Мне очень жаль, Адриана, но в лазанью ваниль не добавляют. Во всяком случае, согласно тем рецептам, что я знаю, ты, наверное, готовишь что-то другое». Он явно потешался, она же находилась в полнейшей растерянности. Расставила на кухонном столе все, какие были кастрюли, сковородки, миски, и не знала, что с ними делать. «Перестань», — сказала Адриана, взглянув на выражение его лица и убирая с лица волосы. «Я знаю, что в лазанье ваниль не добавляют. Я пеку шоколадные пирожные. На десерт, — объяснила она, — и еще делаю королевский салат». «Замечательно. Тебе не надо помочь?» «Нет, я вообще-то люблю готовить», — кротко улыбнулась Адриана. «А как ты насчет сандвичей?» Билл рассмеялся и обнял ее. С ней он никогда не чувствовал себя одиноко. «Хочешь, поужинаем в ресторане?» — спросил он, наслаждаясь ароматами ее блестящих темных волос. «Мы можем поехать в Спагу». Билл являлся одним из немногих счастливчиков, которые могли попасть в Спагу практически в любое время, потому что принадлежал голливудской элите. «Или я сам приготовлю ужин. Как твое мнение?» Ему больше хотелось остаться дома, спокойно провести с ней вечер. Была суббота, и в ресторанах наверняка была толчья. «Нет», — сказала она упрямо, глядя на учиненный на кухне беспорядок. «Я сказала, что приготовлю тебе ужин, значит, приготовлю. Тогда давай, ты будешь шеф-поваром, а я твоим помощником». «Окей», — озорно усмехнулась она. «Только скажи, как ты готовишь лазанью». Билл рассмеялся и стал убирать все на место. Они сообща приготовили салат. Билл поджарил несколько бифштексов. За работой говорили о мальчиках, о сериале, о планах на новый сезон. Для Билла время года не имело особого значения, потому что, в отличие от вечерних сериалов, его детище шло круглый год в прямом эфире. Но в связи с этим надо было постоянно заботиться о его увлекательности и свежести. Билл как раз разрабатывал новые сюжетные линии. За ужином Они долго их обсуждали.